до похорон кредитора не досаждали ему. Сразу же после похорон мистер Дирсли и Тина тайком направились в Станпул. Разумеется, он опоздал на корабль, на котором собирался плыть. Но ему было известно, что через несколько дней в Станпул зайдет французский корабль. «Я боялась, что он снова начнет уговаривать меня вернуть Тину матери, и была готова воспротивиться, прибегнув к той же угрозе, что и раньше. Но, казалось, мистер Дирсли был нисколько не против общества Тины. Он даже советовался со мной, какой из сундучков Тины погрузить в трюм, а какой взять с собой в каюту. Я не была убеждена в том, что он ведет честную игру, хотя и заверила его, что Тина не будет ему в тягость. Ему только нужно отдать ее в пансион в Нью-Йорке или в каком-нибудь другом городе и написать об этом мне. Я возьму на себя ответственность за ее содержание и образование до тех пор, пока она не сможет зарабатывать себе на жизнь». На это предложение он согласился с явной готовностью. «У меня не было причин не верить ему. Он казался искренне благодарным за оказанную мною денежную помощь. Но в то же время я сочла нужным в последний момент послать на Пандору Томаса с подарком для Тины. Отчет Томаса удовлетворил меня. Я примерно представляла, сколько пройдет времени, пока мистер Дирсли сообщит мне нужное сведение о пансионе, в который определит Тину. Письма все не было, и я написала французской фирме, которой принадлежала Пандора. Мне ответили, что корабль еще не прибыл в порт. Я написала еще и еще раз. Корабль не появился. Все еще не появился. К сожалению, он, очевидно, пропал. Он затонул в шторм. Спаслись только двое, англичане по фамилии Рейнольдс. Я, наконец, успокоилась. Мою тайну, как я полагала, удалось сохранить. Ничто не мешало мне думать так. Даже когда вы встретили, насколько мне известно, девочку, игравшую на морском берегу в Мурланде. Я помню этот случай. Да, я была совершенно удовлетворена, когда другая девочка сказала мне, что это ее сестра, Берта Малтреверс. Позже я вспомнила, что одна из сестер миссис Чалфунд замужем за мистером Малтреверсом. Это, как я думала, объясняет сходство. Ничто меня не беспокоило, пока я случайно не взяла в руки газету, содержавшую статью мистера Уилкокса. Как я узнала из письма миссис Чалфунд, брата директрисы той школы, куда определили Тину. Теперь я поняла, что Дирсли обманул меня. Его благодарность была чистейшей воды притворством. 9 лет он таил злобу против Гарриет и меня, и вот последовала его месть. Я сразу же начала думать, что можно предпринять. До сих пор Тина хранила молчание. Но сколько оно еще будет длиться? И есть ли способ обеспечить его хотя бы на год или на два? Нет нужды приводить другие причины, по которым я хотела и до сих пор хочу избежать всеобщего порицания. Они известны всем, кто сидит здесь и кто устроил это разбирательство. Я строила разные планы, но все они были неудачны. Пока, наконец, то, над чем я ломала голову, не разрешилось благодаря прибытию в Бельгию ящиков с древностями из экспедиции Лоренца. Узнав об этом, я подумала, что теперь можно будет поместить Тину в сиротский приют в Бельгии. Для этого мне требовалась помощь. Бывшая горничная Гарриет была подходящим человеком, поскольку ей не хотелось, чтобы о ее участии в похищении Тины стало известно. По слабости здоровья она давно оставила службу и жила с сестрой в Лондоне. Я не предлагала ей принять участие в новом похищении. Какая польза нанимать того, кого Тина легко могла опознать? Но я сочла, что, вероятно, она найдет кого-нибудь, чье содействие можно купить. И оказалась права. Она с готовностью назвала мне женщину, муж и сын которой были отправлены на поселение в Австралию. Эта так называемая миссис Смит рвалась к ним уехать. «Ты всегда любила дурное общество», — проворчал себе под нос Лоуренс. Я сказала дедушке и бабушке, что я собираюсь в Бельгию за древностями Лоуренса. Они сильно противились моей поездке, тем более, что я только что вернулась из Лондона.